Епілог. «Керолайн Пейдж», – протянула Настя. «Красивое имя. Анастасия Веретейникова. Тоже неплохо. Может, мне выучить английский?» «Да, точно выучу». Она легла на бок, сделала звук телевизора тише и придвинула к себе дневник Кэрри. «Хочешь, я помогу тебе?» – предложила Александра. «Хочу». Настя улыбнулась. Открыла тетрадь и стала бездумно переворачивать страницы. Она вспомнила, как увидела Андрея в комнате Виктора, как садилась с ним в машину, как собиралась сбежать. И как поцеловала его в щеку, тоже вспомнила. «Здесь что-то есть», — тихо произнесла она, пытаясь отогнуть широкую полосу плетения. «Это как обложка, и она прилипла». Александра отложила в сторону фотографии, которые ей прислал Глеб, встала из-за стола и подошла к дивану. «Ты о чем?» «Вот же!» Настя села и отодрала часть плотного плетения и увидела две малюсенькие газетные вырезки и небольшой листок бумаги, сложенный пополам, пожелтевший от времени. «Ух ты!» — только и смогла произнести она. Александра взяла вырезки и поднесла к лицу. 3 марта в церкви, она прищурилась, здесь затерто, неважно, дальше. Состоится бракосочетание Элис Кеннет, дочери мистера Освальда Кеннета и миссис Деборы Кеннет, с Чарльзом Лестоном, сыном мистера Логана Лестона и миссис Карен Лестон. «А они поженились?» – удивленно спросила Настя и тут же добавила. «А вообще-то они очень подходят друг другу, так им и надо». «Подожди». Александра отложила первую вырезку и стала читать вторую. «Вчера Чарльза Лестона, жениха Элис Кеннет, обнаружили в обществе юной дебютантки, Реджины Артус, в весьма недвусмысленном положении. Дама, пожелавшая остаться неизвестной, сообщила нам о том, что одежда у тайных любовников находилась в беспорядке. Свадьба Чарльза Лестона с Элис Кеннет не состоится. Второе сообщение явно принадлежит бульварной газете». «Да, похоже на то. Но еще же есть листок, читайте скорее. Пусть окажется, что Ребекка Ларсон покрылась сыпью и вышла замуж за 80-летнего старика. Было бы здорово». «Нет», — Александра села на диван. «Это письмо. Дорогие Кэрри и Уолтер. Я давно вам не писала, но в моей жизни произошло столько удивительного и интересного, что на корреспонденцию просто не хватало времени. Прошу прощения и обещаю исправиться. Чуть меньше года назад я вышла замуж и теперь бесконечно счастлива. Но это еще не все новости. Вчера я родила прелестную девочку и назвала ее Анастасия. И знаете, в чем я теперь абсолютно уверена? Мне никогда... никогда уже не будет скучно. Любящая вас, Джульетта». В комнате воцарилась тишина, которую разорвал телефонный звонок. Настя торопливо сцапала трубку и сказала привычное: «Да?» Через минуту она повернулась к тете и сообщила: «Это Андрей. Он приглашает нас к своей прабабушке на ужин». «Джульетта Дмитриевна Фрезер», — тихо произнесла Александра. «Она возвращается к нам». Так как автор совершенно не разбирается в соусах, способных подчеркнуть вкус рыбы и заодно потрясти мир, но зато в свободное от трудов и забот время неплохо выпекает всевозможные булочки и плюшки, он считает своим долгом поделиться рецептом нежного и воздушного кекса с вишней. П.С. Должен же автор поделиться хоть чем-нибудь, после того, как несколько сотен страниц дразнил читателя благородным лососем и пряностями. Кекс с вишней. Для теста. 150 грамм сливочного масла комнатной температуры, 220 грамм сахарного песка, 8 грамм ванильного сахара, щепотка соли, 2 яйца, 160 миллилитров кефира, 1 чайная ложка разрыхлителя теста, 250 грамм муки. Дополнительно, вишня без косточек, если вы собираетесь использовать замороженную, то предварительно ее нужно разморозить. Сахарная пудра. Приготовление. Разогреть духовку до 180 градусов. Взбить миксером масло с сахарным песком до кремообразной массы. Добавить ванильный сахар, соль, яйца и снова взбить. Влить кефир. Добавить муку и разрыхлитель теста. Вымешать миксером. Тесто отправить в форму. Разровнять. Сверху разложить вишню, оставляя между ягодами расстояние 2 см. И немного утопить ее в тесто. Выпекать около 30 минут до золотистого цвета. Вынуть, остудить, посыпать сахарной пудрой. Приятного аппетита! Юлия Климова. «Принцев много не бывает». Читала Светлана Сипунова.